Глава 17. Джози. Лукас на меня почти не смотрел весь день. Должно быть, злился, что я уехала с вечеринки с Бэком. Наверное, мне нужно было извиниться, но я никак не могла себя заставить. Отец настоял, чтобы сегодня мы собрались на семейный ужин, и мне хотелось с этим поспорить. Я не хотела сидеть с ними за столом, с фальшивыми улыбками и разговорами. К тому же мыслями я была совсем в другом месте. Я могла думать только про Бэка. Тот вечер я отвезла его домой. Видок у нас у обоих был тот еще. Он без футболки, в одних джинсах. Его майка прикрывала мой мокрый лифчик, свисая до самых колен. Я собрала мокрые волосы на макушке, но мне было все равно. И всю дорогу до дома я думала о том, как все могло бы быть между нами. Если бы Бэк Клэрмон и правда хотел меня. Хотел ради чего-то большего, а не ради моего тела и своей идиотской мести моему единокровному брату. Пусть Бэк ненавидел Лукаса, а Лукас ненавидел Бэка. Меня это не остановило. Не остановило мое глупое сердце от того, чтобы желать большего. Когда Бэк выбрался из машины, он погладил меня по волосам и поцеловал, вполне искренне. Поцеловал так, словно напоминал мне о чем-то или оставлял свою метку. Но даже без этого поцелуя я знала, что не забуду. «Как дела в школе, Джози?» — спросил отец, поднимая бокал вина. «Ничего вроде. Я не соврала. Думала, все будет гораздо страшнее. Ну и что, что сейчас все перешептывались и следили за каждым моим движением?» «Лукас, как с командой?» Лукас явно был раздражен моим присутствием, что казалось мне странным. Он всегда делал то, что говорил отец. Идеальный сын. А идеальные сыновья не сжимали свои вилки так, словно вот-вот сломают, когда с ними говорил отец. «Нормально». Тренер снова говорил про Уилла Холлиса. «Уилл? Тот самый Уилл, с которым мы познакомились на пляжной вечеринке?» «Я с этим разберусь», — резко ответил отец, и в его словах была некая финальность. «А что такое с Уиллом?» Я взяла кусочек курицы и пообещала напомнить себе сказать Лиз, что мясо получилось просто восхитительным. «Ты знакома с Уиллом Холлисом?» Лукас посмотрел на меня, как на безумную. «Но встречала его, да?» «Ну, конечно, встречала». Лукас усмехнулся, но мне стало не по себе. «И что, черт возьми, это должно значить?» «Джози, пожалуйста, следи за словами». Я посмотрела на мачеху. Очень хотелось послать ее. Она была мне не мать. И не нужно было строить из себя ее. Некоторое время мы молча ели. Мне нечего было им сказать. Лукас мне в целом нравился, но скачки его настроения действовали на нервы. Отец еще спрашивал нас обоих о чем-то, но я почти не отвечала, просто хотелось поскорее уйти. Когда ужин закончился, я ужасно от них всех устала. Амелия смотрела на моего отца так, словно он был лучшим, что с ней случалось в жизни, и мне было ее жаль. Отодвинув стул, я попросила разрешения выйти из-за стола. Отец отпустил меня, и я подумала, что Лукас тоже скоро уйдет. Как только мы оказались на вершине лестницы, он схватил меня за локоть. «Какого чёрта вы с Бэком делаете?» «Я ничего не делаю». Я попыталась вырвать руку, но его хватка была крепкой. «Я не прикалываюсь, Джози». Он вглядывался мне в лицо, словно рассчитывал прочитать там правду. «Если вы что-то сделали, тебе лучше мне сказать». Да он рехнулся. Может, мы и стали ближе с тех пор, как я сюда переехала. Но он все равно для меня ни хрена не значил. Лукас вел себя как мудак, и я не позволю ему ко мне так относиться. «А что произошло между вами двумя?» Я шагнула к нему ближе, вынуждая ослабить хватку. «Почему ты так его ненавидишь? Что ты сделал?» «Ты сразу же предполагаешь, что это я что-то сделал?» — рассмеялся Лукас, и в глубине души мне стало его жаль. Он выглядел таким потерянным, даже грустным. Что бы там ни случилось между ним и Бэком, на него это тоже повлияло. Признавал он это или нет? «Бэк бы не стал». Лукас прервал меня и навис надо мной так, что наши лица оказались слишком близко. Я постаралась отступить, но он по-прежнему крепко удерживал меня. И впервые с нашей встречи я испугалась Лукаса. «Что Бэк бы не стал, Джози? Ты ни черта о нем не знаешь. Не знаешь, на что он способен». Его слова должны были меня встревожить. Но я могла думать только о том, как сильно хочу вернуться к Бэку. Хотела сбежать к нему, снова оказаться в его объятиях. Я знала, что он не мой герой-спаситель, но он точно был лучше, чем этот. «Я знаю его лучше, чем ты». Я дернула руку, и на этот раз Лукас отпустил. «Я не дура, Лукас. Я знаю, что делаю». «Знаешь?» Он нервно провел ладонями по своим волосам. «Последний раз говорю. Держись от него, подальше». Я отшатнулась. «Ты мне не отец». «Нет», — он покачал головой, — «не отец. Но я делаю то, что лучше для тебя. Он же тебя использует». Эта мысль крутилась в моей голове не раз. Но услышать, как кто-то ее озвучивает, — совсем другое дело. Когда Лукас произнес эти слова, я словно подавилась ими. «Но ты же не знаешь». Мой голос звучал уже совсем не так уверенно, и я ненавидела себя за это. Лукас знал, что ударил по больному. Он знал, что Бэк мне не безразличен, хоть я этого и не признавала. «Знаю. Клэрмоны и Восы не ладят. Бэк ненавидит нас, Джози. Он может и хочет оказаться у тебя между ног, но ненавидит тебя так же, как и нас». Я попыталась дать ему пощечину, но Лукас успел перехватить мою руку. Сейчас он выглядел реально взбешенным, и я хотела, чтобы он отпустил меня. «Не будь его шлюхой, Джози. Именно так он к тебе и будет относиться». Я выдернула руку и ушла прежде, чем он успел сказать еще хоть что-то. Я не хотела больше его слушать и не верила ни единому его слову. Мы с Бэком не обсуждали, что будет после той ночи, но это не делало меня шлюхой. То, что случилось между нами, было слишком хорошим, чтобы слова Лукаса могли это испортить. И пусть даже у нас больше ничего не будет, пусть останется только эта ночь, я не стану сожалеть. И я не позволю Лукасу заставить чувствовать себя шлюхой. Прежде чем кто-то успел остановить меня, я спустилась по лестнице и вышла через заднюю дверь. Очень хотелось выбраться из этого дома. Итак, я была не больше, чем Восс. В этом городке все видели во мне только это. И притом я не была частью семьи Восс. Я не питала ненависти к Бэку Клэрмону или к его семье, и мне было безразлично, настолько же его отец успешен, как мой, или нет. Мне было безразлично все, чем угрожал мне Лукас. Добравшись до пляжа, я, наконец, смогла вздохнуть спокойно. Сбросила обувь и зарылась ступнями в песок. Солнце садилось за горизонт далеко впереди, и мне казалось, что я погружаюсь глубже вместе с ним. Все казалось несколько чересчур. Бэк, Лукас, отец. Я ничего от них не хотела. Но это никого не волновало. Сев на песок у края воды, я постаралась сосредоточиться только на шелесте волн. Я так и делала, когда мама болела. Выходила на улицу и сосредотачивалась на чем-то большем, чем я. Океану была безразлична моя жизнь или мои незначительные проблемы. Он просто жил и дышал, бился о берег снова и снова. Я сидела так довольно долго, и когда приходили какие-то мысли, я отталкивала их подальше. Но Бэк не сдавался, крутился в голове. Тогда я сосредоточилась на звуках, зарывшись пальцами в песок. Я снова и снова пела про себя песню «Without Me» Холзи, но все равно не могла выбросить мысли о нем. Примечание. Холзи, американская певица. Конец примечания. Когда солнце наконец зашло, я поднялась. Теперь была только вода, луна и я. И это напомнило мне, как я на самом деле одинока. Неважно, как мы с Бэком относились друг к другу, ничто в этой жизни не было вечно. То, что случилось между нами или не случилось, тоже было временным, как и все остальное. Встряхнув песок, я повернула к дому и замерла. В 20 футах от меня сидел Бэк, наблюдая. Я не слышала, как он пришел, не видела его и вообще понятия не имела, что он здесь. Он сидел на низком заборе на краю моего участка, упершись руками в колени, не сводя с меня глаз. Идя к нему, я чувствовала себя неловко. Ветер развевал волосы, сердце неистово колотилось, а в голове царил настоящий бардак. С прошлой ночи мы ведь так и не общались, и сейчас я тоже не знала, что сказать, особенно после нашего разговора с Лукасом. От этого я чувствовала себя не в своей тарелке, словно должна обо всем догадываться. Я остановилась в нескольких шагах от него. «Что ты здесь делаешь?» «Тебя ищу». Он казался отстраненным, А может, так только казалось? Я тебе писал. Я посмотрела на дом, потом снова на него. Я забыла телефон. Он кивнул и снова посмотрел на океан. Ты в порядке? А что у меня должно быть не в порядке? Если только, конечно, он не прошлую ночь имел в виду. Не знаю, зачем он спрашивал, в порядке ли я, если только не думал, что я жалею. И если сам не сожалел о том, что мы сделали. Прошлая ночь была потрясающей, сказала я. Он посмотрел мне в глаза, и я так хотела сократить дистанцию между нами, заставить его сказать, о чем же он думал. Хотелось целовать его до безумия, вытряхнуть из его головы все эти мысли, да и из своей заодно. Джози, я... Он помедлил, смущенно проводя рукой по волосам. Я медлить не стала. Рванула к нему, притянула его к себе так, чтобы наши лица оказались вровень. Я дала ему долю секунды, чтобы оттолкнуть себя, а потом припала к его губам в отчаянном поцелуе. Обхватив мои бедра, он прижал меня к себе крепче, усадил на колени. Я застонала. Воспоминания о прошлой ночи были все еще свежи, и целовала его, не желая отпускать. И он обнимал меня так крепко, словно чувствовал то же отчаянное желание, что и я. Его прикосновения были грубыми, наполненными жаждой. «Останься со мной сегодня», — проговорил он, не отрываясь от моих губ. «Что?» «Останься со мной». Отстранившись, он заглянул мне в глаза. «Только на эту ночь. Только ты и я». «Твои родители?» «Ни за что я не пойду к нему в дом, чтобы мистер Клэрмон меня там увидел вот так». «Их нет дома». Его ладонь на моей спине чуть дрожала. «И они вернутся очень поздно». «Ну, не знаю». Я покачала головой, но хотела согласиться. Хотела остаться с ним наедине там, где весь мир не сможет до нас дотянуться. «Никаких ожиданий. Нам не обязательно что-то делать. Я просто хочу побыть с тобой». Мое сердце готово было выскочить из груди. «Хорошо». Бек улыбнулся мне. Такой его улыбки я не видела с тех пор, как мы впервые встретились на пляже, и он обнимал меня. Рассмеявшись, я обхватила его ногами за пояс. «Пойду скажу отцу. Он даже не заметит, что ты ушла». Бек был прав, но эта мысль все равно немного ранила. Я обняла его за шею. Он нес меня на руках по песку и не поставил на землю до тех пор, пока мы не дошли до задних ворот его дома. За руку он провел меня мимо бассейна, и я старалась не краснеть, когда воспоминания о вчерашнем вечере нахлынули на меня. И вот я собиралась провести с ним целую ночь. Не скажу, что эта мысль не заставляла меня нервничать. Он сказал, никаких ожиданий. Но ведь ожидания были. С такими парнями, как Бек Клэрмон, всегда были ожидания. И его, и мои собственные. И вдруг я поняла, что мои ожидания пугали меня намного больше, чем его. Сегодня я нуждалась в нем, чтобы он заставил исчезнуть все то, о чем говорил Лукас. Мне нужно было почувствовать нечто большее, хотя бы на одну ночь. Я не ждала обещаний, просто что угодно, что он готов был дать мне. Мы вошли через заднюю дверь, оставляя позади ночную прохладу. Внутри было темно. Этот дом очень напоминал дом отца и вместе с тем отличался, казался более обжитым. На стенах висели десятки фото. Бек, Фрэнки, его отец, его мама. Они выглядели по-настоящему счастливыми, выглядели семьей. Так не похоже на нас. Бек отвел меня наверх, не говоря ни слова, и щелкнул выключателем. Мягкий свет залил комнату, и я рассмотрела каждый ее дюйм. На полу и на кровати, застеленной серым бельем, была брошена какая-то одежда. У окна, выходящего на океан, расположился стол, и я пробежала пальцами по темному дереву, среди разбросанных бумаг и пары бейсбольных мячей. Я не знала, что делать или говорить. Это было его пространство, и все здесь казалось таким личным. Не в силах смотреть на него, я посмотрела в окно. «Хочешь, посмотрим фильм?» Он отвел волосы с моего плеча, открывая шею, и нежно поцеловал. «Ага». Переплетя свои пальцы с моими, он отвел меня обратно к кровати. Сердце забилось сильнее. Сегодня он вел себя иначе. Не торопился, не злился, не был переполнен жаждой. Просто мы были вместе, он и я. И что-то в этом пугало даже больше. Обычно у меня не было времени все обдумать. Он никогда не давал мне на это достаточно времени. Бэк залез на кровать, и я последовала за ним. Откинувшись на спинку кровати, он развел ноги и притянул меня так, чтобы я села с ним. Я прижималась спиной к его груди, и он обнял меня, расслабляясь. А вот я была напряжена, как доска. «Расслабься, Джози». Он тихо рассмеялся, беря пульт. «Не укушу». Он чуть куснул меня за ухо, сразу же после этих слов. И это простое касание эхом отозвалось внутри меня. Не знаю, как он ожидал, что я расслаблюсь, когда он делал такое. Ни за что. Я прильнула к нему ближе, свела ноги вместе, стараясь унять сладкую боль внутри, которую он разжег. Мы не провели и 5 минут в этой комнате, а я уже не могла думать ни о чем другом. «Что хочешь посмотреть?» Он переключал разные каналы, но для меня все слилось в одно. Я могла сосредоточиться лишь на том, как его грудь поднималась и опадала от дыхания, на том, как его ноги обнимали меня. «Без разницы». Он включил какой-то фильм и отбросил пульт к изножью кровати. Я чувствовала его внимание, сосредоточенное на мне. Так остро, что не могла сосредоточиться на происходящем на экране. Его пальцы скользили вверх и вниз по моей руке, и касание было таким нежным и невинным, что я теряла голову. «Какой была твоя мама?» Его вопрос застал меня врасплох. Совсем не похоже на него. «Что?» Я обернулась через плечо, но его пальцы продолжали двигаться. «Твоя мама. Какой она была?» Его взгляд был нежным, умоляющим. Он смотрел на меня так, словно и правда хотел узнать. Словно отчаянно хотел узнать настоящую меня. Как и я мечтала узнать настоящего его. Я обернулась к телевизору, раздумывая, что сказать. Целый миллион разных вещей составлял мою маму. И так сложно было описать ее в простой беседе. Она была невероятная. Я вцепилась в край шорт. Веселая, всегда улыбалась. И мне всегда было легче рядом с ней. «Ты по ней скучаешь». Это не было вопросом, но я все равно кивнула. «Да безумие». Я закусила губу, приказывая себе не плакать. «Но я скучаю по ней. По той ней еще до болезни. Это хреново, да?» «Нет, не хреново». Но он ошибался. Я не сожалела ни об одной минуте, проведенной рядом с мамой. Но последние пара лет были сложными. Каждый день я видела, что она медленно умирает, прямо у меня на глазах. И это пожирало меня изнутри. Если бы я могла вернуться, я бы вернулась к маме, чья улыбка еще не была замутнена болью. Я так хотела ее вернуть, так хотела увидеть ее, почувствовать рядом. «Не представляю, через что тебе пришлось пройти». Некоторое время мы молчали. Я не верила себе, что смогу говорить о ней спокойно. Расплачусь и испорчу весь вечер. Я бы хотела, чтобы мама познакомилась с Бэком. Он бы ей понравился. Но она бы непременно предупредила меня, что от него можно ждать неприятностей. Так она всегда говорила о папе. Что он красивый, но от него только и жди неприятностей. Она знала это с самой их первой встречи, но это не имело значения. Как она рассказывала, она оглянуться не успела, как уже на него запала. Это было уже не остановить, хотя я представить себе не могла, как она могла полюбить такого, как он. «Мой папа болен». Я обернулась, чтобы посмотреть на Бека, но он крепко обнял меня, чтобы я не двигалась. «Вот почему я так много времени провожу в клубе. Он пытается обучить меня, чтобы я смог вести дела». «Прости, Бек, я не знала». Его руки напряглись, потом снова расслабились, словно он не вполне их контролировал. «Практически никто и не знает. Олли и Карсон. Еще пара человек». «Он поправится?» Я задала тот вопрос, который ненавидела когда-то слышать от других. Словно подросток мог знать, поправится родитель или нет. Словно мы могли знать, станет ли все снова хорошо. «Он думает, что да. Он просто слабеет с каждым днем, но терпеть не может полагаться на других. Он трудоголик. Так всегда было». Я понимающе кивнула. Мама тоже терпеть не могла, когда я начинала делать что-то за нее. И особенно, когда ей стало трудно делать даже что-то, Простое, рутинное. «У него есть ты». Бек молчал, потом вдруг уронил голову мне на плечо. «Я не уверен, что меня достаточно». Я обернулась. Уж кому бы на все хватило сил, так это Беку Клермону. «Ты совсем справишься». Я погладила его по лицу, побуждая посмотреть на меня. Он выглядел таким потерянным, сломленным, и я хотела починить его. Хотела починить все, что в нем успело испортиться, спасти его от тех разрушений, которые он себе причинит, потому что только так мог пасть человек вроде Бека, только если сам себя ранит. Мои губы встретились с его, и впервые он позволил мне направлять наш поцелуй. Мое тело все еще было зажато между его бедрами, и мы прижимались друг к другу, но мне казалось, что я была за много миль от него. Я отчаянно хотела стать ближе, хотела, чтобы боль в его взгляде сменилась другим чувством, хорошим. Хотела, чтобы он испытывал то же, что и я. Чтобы видел, каким я его вижу. Не все остальные. Не все те люди, которые почитали его, не имея ни малейшего представления, какой он на самом деле. Я лизнула его нижнюю губу, и он со стоном разомкнул губы. Мой поцелуй стал глубже, и я запустила пальцы ему в волосы. Здесь все пахло им. Комната, кровать, он сам. И он был единственным, что я видела перед собой. Развернувшись, я поднялась на колени, целуя его крепче. Он все еще сдерживался, и в своих поцелуях, и в своих объятиях. Мне это не нравилось. «Бек!» — рыкнула я, почти не прерывая поцелуя, и почувствовала, как он улыбается. «Я ведь не за этим тебя позвал». Он чуть дернулся, но мне было все равно. Я села к нему лицом, обхватив его коленями, оседлав, и наши губы разделял только вдох. «Мне все равно». Я снова поцеловала его, и на этот раз он не сдерживался, жадно ответил на поцелуй, стиснув мои волосы в кулаке. Мое тело ожило, когда он снова взял надо мной контроль. Удерживая меня за волосы, он отвел мою голову назад, обнажая шею, целуя меня от подбородка и ниже. Мои бедра прижались к его, и я застонала, почувствовав его эрекцию. «Нам лучше остановиться». Он отодвинул лямку моего топика, целуя в плечо. «Лучше не останавливаться». Я покачала головой, наслаждаясь ощущением его тела рядом. «Завтра ты будешь меня ненавидеть». Он говорил так уверенно, словно совершенно точно знал мои чувства. Но ничто не могло меня заставить возненавидеть его. Даже если он решит, что одной ночи достаточно, я не смогу возненавидеть его. Я знала, как все обстоит, как только оказалась в его спальне. Я не была девушкой Бека. Я была просто девушкой, оседлавшей его сейчас. Но это было неважно. Я все равно желала его больше всего на свете. Иррационально, безумно. И все же это казалось единственно правильным. «Нет, не буду». Он поцеловал мою грудь, потом сдернул топик и лифчик. Уставился на мою грудь, жадно поцеловал, потом снова посмотрел мне в глаза. «Да, черт возьми, будешь». Он выглядел таким измученным, и я хотела остановить его. Но как только его язык коснулся моего соска, я уже не могла думать ни о чем, только о его губах. Моя спина изогнулась, и я прильнула грудью ближе к нему, удерживая за голову. Мои пальцы вцепились в темные пряди, и я не могла отвести взгляд от того, как он ласкал меня, почти пожирая. Он целовал то одну грудь, то другую, неспешно, но я знала, что уже теку. Моя вагина пульсировала, и мне казалось, что я умру, если он не коснется меня там. Того, что я терлась о его колено, было уже недостаточно. Протянув руку так, что моя ладонь оказалась между нами, я попыталась взять его неуклюжими пальцами. Хотела снять с него шорты, увидеть его. Как он видел меня ночью, чтобы нас ничто не разделяло. Отведя мою руку, он уложил меня на кровать. Я стянула топик и лифчик прежде, чем он успел что-то сказать, продолжая двигать бедрами ему навстречу. Бек лизнул мне пупок. Потом перевернул меня на живот. Не знаю, что он собирался делать, пока он не стянул с меня шорты и трусики. Обернувшись, я увидела, как он скинул майку, как смотрел на мою задницу, стягивая с себя шорты. Я закусила губу, когда он провел ладонью по своему напряженному члену. Когда он заставил меня подняться на колени, меня охватила паника. Он даже не дал мне времени подумать. Его язык ласкал мою киску сзади, и я не удержалась от крика, уткнувшись в одеяло. Я упиралась плечами в кровать для опоры, неуверенная, что смогу держать баланс, уж точно не в тот момент, когда он вытворял такое своим ртом. Его ладони сжимали мои ягодицы, и он раскрывал меня, пожирая. Другого слова для этого не было. Он пожирал меня, словно изголодался по мне. Я сходила с ума, не осознавая, что он делает с моим телом, и как оно все напрягалось от каждого его касания. Мне казалось, я кончу даже до того, как он насытится. Но меня слишком унесло, чтобы стыдиться. Я закричала, уткнувшись в его кровать, содрогаясь от оргазма. Колени не выдержали и подогнулись, но Бэк удержал меня и не переставал поглощать меня, пока я не испытала все наслаждение до последней капли. Казалось, я потеряю сознание. Мое тело было совершенно измождено. Но я все еще хотела большего. Приподнявшись на локте, я любовалась этим грёбаным божеством, сидевшим рядом со мной. Взъерошенные волосы, подбородок, покрытый моей влагой, и взгляд, обещавший, что он может сделать с моим телом намного больше, если я позволю. И в тот миг я поняла, почему остальные так преклоняются перед ним. Он был большим, чем я заслуживала, чем мне было позволено получить. Я обернулась к нему, глядя на член, зажатый в его руке. Я хотела, чтобы он оказался внутри. Не оставалось ни страха, ни сомнений. Я была абсолютно уверена, что хочу его. «Бэк, пожалуйста». Разведя ноги, я посмотрела на него, но в отличие от меня, он не был так уверен. Он провел ладонью по своему члену, глядя на меня так, словно я была невероятно хрупкая. «Это не очень хорошая идея, Джози». «Пожалуйста», — просила я, лаская ладонями свое тело и прижала пальцы к все еще пульсирующему клитору. «Господи!» — рыкнул он и, скинув шорты, опустился на колени. Он был передо мной совершенно обнаженный, и я никогда не видела ничего прекраснее. Он потер член о мою влажную киску, не сводя с меня глаз. Я извивалась под ним, переполненная ощущениями и вместе с тем жаждая больше. «Достаточно?» — его голос звучал сдавленно. Он явно сдерживал себя. Мысль о том, что он не хочет спать со мной, наконец просочилась в мой разум, и, казалось, мне дали поддых. Он спал с Ками, спал со всеми теми бесконечными девушками. Но меня он не хотел. Я пошевелилась под ним, потянулась за покрывалом, чтобы накрыться. «Что ты делаешь?» Его взгляд метнулся к моему лицу, и он остановил мои руки. «Джози, я...» «Всё хорошо», — сдавленно ответила я. Мне было отвратительно от того, что он понял, что меня это задело. «Господи, я так хочу тебя!» Он уткнулся носом мне в ключицу, пока я всеми силами старалась унять бешено колотившееся сердце и участившееся дыхание. Бесполезно. Он все слышал и знал, чего я хочу. Я никогда не хотел ничего сильнее. Его слова были сладкими, но я им не верила. Как он мог нависать надо мной полностью обнаженный и при этом не заходить дальше? «Все в порядке, Бэк». Я снова потянулась за одеялом. Но он сжал мои запястья, прижав руки к матрасу над головой. Казалось, он боролся с самим собой. «Пообещай, что не возненавидишь меня». Не знаю, почему он опять повторял это, но все же я пообещала. «Я никогда не смогу тебя возненавидеть, Бэк». Зажмурившись, он припал к моим губам, целуя меня горячо и страстно. Я извивалась под ним. Он отпустил мои руки только для того, чтобы достать презерватив из прикроватной тумбочки, и с легкостью натянул его. «Ты уверена?» Я кивнула и снова поцеловала его. Он нежно прижался ко мне, понемногу заходя глубже. Было ужасно больно, и я старалась дышать ровнее, глотая ртом воздух. Он целовал меня. Мои ноги напрягались, и я старалась сосредоточиться только на этом. «Как давно?» Он чуть отстранился, потом снова нежно вошел. «Как давно? С какого момента?» На этот раз было не так больно, но все же... «С тех пор, как у тебя был секс последний раз, ты такая чертовски тугая». «О, так он про это...» «Никогда», — выдохнула я, и он тотчас же замер. «Ты девственница?» — изумленно переспросил он, но я ведь ему ничего иного и не заявляла, и не давала повода думать иначе. Я кивнула. Выругавшись, он снова поцеловал меня. На этот раз его движения стали намного медленнее. нежнее, и вскоре я поймала себя на том, что двигаюсь ему навстречу. Боль унялась, уступая место удовольствию. Два ощущения переплелись, но потом я чувствовала лишь то, как он растягивал меня, как терся о мой клитор. Бэк задвигался быстрее, жестче, когда почувствовал, что я наконец могу насладиться ощущениями, которые он дарил мне. Ощущение его тела, двигавшегося в моем, было ошеломляющим. Он был таким красивым, таким идеальным, и я притянула его ближе к себе за цепочку на его шее. Его губы встретились с моими, и я уже не могла разделить, где кончался он и начиналась я. Словно каждая часть меня слилась с ним. Его руки сжимали меня, его поцелуй душил меня, а его бедра заставляли меня чувствовать себя так, что я никогда больше не вдохну воздух. «Скажи, что ты моя». Его бедра врезались в мои, и я вскрикнула, не прерывая поцелуй. «Я твоя, Бэк». Не знаю, что я обещала ему этими простыми словами, но не могла сдержаться. В эту ночь эти слова были правдивее всего. «Я буду его, пока он этого хочет». Он нащупал мои колени и развел их, продолжая двигаться во мне. Я чувствовала себя невероятно открывшейся ему, уязвимой, словно он мог сломать меня следующим своим движением, но ему было все равно. Он врезался в меня снова и снова, пока что-то во мне не треснуло, и я не вскрикнула, уткнувшись ему в плечо. Я не контролировала себя. Мое тело содрогалось от его движений, и я дрожала под ним. Сделав еще два движения, он прорычал мое имя, уткнувшись мне в шею. Так мы лежали некоторое время. Он удерживал свой вес на локтях. Никто из нас не проронил ни слова. А потом он выскользнул из меня и поцеловал в живот. «Ты в порядке?» Я сморгнула, сонная, и кивнула. «Не просто в порядке». Я была абсолютно счастлива, уверенная, что меня ничто не способно повергнуть. Стараясь не уснуть, я смотрела, как Бэк снял презерватив и тихо застонала, когда он залез обратно в постель и свернулся вокруг меня. Натянув на нас одеяло, он щелкнул выключателем. Я чувствовала его дыхание. Его тело было все еще разгоряченным, не до конца успокоившись, но меня так и тянуло в сон. Я была совершенно измождена, а в его объятиях чувствовала себя в полной безопасности. Он поцеловал меня в затылок и лег на подушку рядом. «Не забудь, Джози, не забудь, что ты сказала». «Не забуду», — кивнула я.